Глава 28. И снова алхимик. После королевского приема Николай решил пройтись по Лондону, сравнить с тем Лондоном, который он помнил по своим поездкам, когда он в юности ездил на международные турниры по пятиборью. Сэр Грэшем брезгливо поморщился, но спорить не стал. «Когда вам надоест ходить по этим нечистотам, наймите извозчика и попросите его отвезти вас к моему дворцу в Остерли. Любой возничий в Лондоне знает, где мой дворец. Только примите во внимание, что у нас в Лондоне ходить хорошо одетому, одинокому путнику небезопасно, хотя это касается в равной степени и вашей Москвы». Николай вышел из кареты, а Томас укатил дальше, оставив его посреди улицы, у рва возле королевского дворца. Впереди был виден Лондонский мост. Он соединял северный и южный берега Темзы. Словно бусинки на нити ожерелья, на полотне моста были нанизаны больше десятка жилых домов. Мимо Николая проходили бродяги, косились на него, но старались обойти его стороной. Вид шпаги на поясе чужеземца внушало им должное уважение. Пройдя совсем небольшое расстояние, он почувствовал, что за подол его ферези ухватился однорукий попрошайка с полностью обгоревшим лицом. Он смотрел на него одним единственным глазом, пронизывающим взглядом. Николай уже хотел отмахнуться от него, но передумал и подал медную монету. Тот обрадовался и подозрительно спросил. «Ты московит?» «Да», – не задумываясь, ответил Николай. «Ты мне вот дал медную монету, а твои земляки отобрали у меня золотой грецкий орех. Дай мне золотую монету!» – воскликнул Одноглазый. «Ты должен мне заплатить за своих земляков!» Николай задумался. Человек в тысячах миль от его дома знает про золотой грецкий орех. «А как он выглядел, твой золотой грецкий орех?» «Так же, как выглядит лущеный грецкий орех. Таких же размеров и формы, только мой был из чистого золота. Я сам сделал это чудо, дающее возможность людям проникать сквозь стены в другие миры. А эти бородатые, немытые звери с огромными ножами прошли сквозь стену моей лаборатории и забрали у меня мой золотой слиток». «А где твоя лаборатория находится?» «Здесь, недалеко от дворца. Еще совсем недавно была моя лаборатория, но она сгорела благодаря шайке бородатых разбойников. А хозяин за устроенный ими пожар выгнал меня из комнаты. И теперь мне приходится жить на улице, нищим и никому не нужным. У меня даже нет денег, чтобы купить реактивы и повторить свой опыт. Я руку из-за этих зверей в стене оставил», – указав на пустой рукав, гневно сказал обожженный. Николай вспомнил торчащую из стены пещеры обгорелую руку и понял, что он встретился с создателем золотого грецкого ореха. Опер внимательно посмотрел на изувеченное лицо молодого человека и спросил: «Как тебя зовут, химик?» «Не химик, а алхимик. И зовут меня Рональд», – гордо ответил молодой человек. «Хорошо, Рональд, а если я договорюсь с твоим хозяином насчет твоего жилья и дам тебе денег на реактивы, ты сможешь повторить свой опыт?» «Конечно», – ответил алхимик, и его единственный глаз загорелся восторгом. «Я готов быть вашим вечным рабом, если вы сдержите свое слово». «И тогда тебе будет не нужен твой старый золотой грецкий орех?» «А зачем? Я тогда могу сотню таких же сделать. Только вот зачем они мне? Я ведь пытался сделать камень счастья, а получил вместо него камень дьявола». «Значит, тебе не нужен этот золотой грецкий орех?» «Я же вам уже сказал, что мне не нужен камень дьявола. Даже если бы он самым волшебным образом нашелся, то я бы после того, что он со мной сделал, его даже в руки не взял бы». Гневно воскликнул Рональд. «Тогда вставай и идем к хозяину твоей квартиры». «Я рад, что вы поверили в меня. Сколько я бегал по разным людям, но они все только смеялись надо мной. Они не верят, что я могу создать камень счастья», – зачастил Рональд. Он вскочил на ноги и побежал вперед, указывая дорогу. Николай шел следом, с любопытством поглядывая по сторонам. Там, где они шли, улицы были настолько узкими, что жильцы домов на противоположных сторонах улиц могли друг с другом поздороваться из окон своих домов за руку. Вонь вокруг стояла такая, что впору было нос затыкать. Николай поглядел на Рональда, но тот шел воодушевленный и совершенно не обращал внимания на зловонные миазмы, Несколько раз пришлось свернуть на соседние улицы, и, наконец, алхимик остановился и кулаком начал стучать в обшарпанную дверь. Вскоре она открылась, и из нее выскочил коротенький толстяк. Он зло посмотрел на Рональда и закричал: «Опять ты здесь, нищая церковная крыса! Совсем совесть потерял! Сжег мне комнату, а теперь донимаешь меня своими слезами! Не дам тебе больше комнату! Мне еще не удалось найти человека, который бы согласился за тобой весь этот бардак убрать!» «Я сам все уберу», – попытался вставить в тираду толстяка свой аргумент алхимик. «А платить-то кто за комнату мне будет? Снова? Потом, когда найду спонсора своих опытов», – повысил голос толстяк и стал животом отталкивать алхимика от двери. «Уважаемый, а если я заплачу вперед установленную вами цену за этого ценителя мудрой мысли?» Хозяин дома резко замолк и удивленно посмотрел на Николая. Он только сейчас его заметил и теперь не мог понять, в чем связь между богато одетым господином и нищим студиозным калекой. Потом сообразил, что ему все равно, с кого брать деньги, лишь бы платили, и осторожно спросил: «Четверть шиллинга в день. Пойдет?» «Согласен», – не торгуясь, произнес Николай и подал хозяину серебряную монету. «Вот и хорошо, что наконец-то нашелся добрый человек. Но уборка и ремонт квартиры за тобой!» Грозно посмотрел на алхимика хозяин дома. «Согласен!» Радостно крикнул Рональд и от полноты чувств хотел было сброситься обнимать хозяина дома. Но брезгливый взгляд толстяка охладил его порыв. «Можно я зайду?» Спросил Николай. «Конечно, конечно!» Заискивающе залопотал толстяк и распахнул перед важным гостем дверь дома. «Вот эту комнату снимал этот оболтус!» Он указал на держащуюся на честном слове обгоревшую дверь и толкнул ее. Она со страшным скрипом отворилась, и взгляду Николая предстала весьма неприглядная картина погрома и пожара в одном флаконе. «М-да», – задумчиво произнес Николай. А толстяк, увидев расстройство важного господина, засуетился и быстренько скороговоркой произнес: «Ну, вы тут уж как-то сами разберетесь, а я побежал, дело у меня не в проворот». Толстяк в развалочку убежал, а алхимик переступил порог и грустно оглядел комнату. «Вот тебе, как ты у меня и просил, на все твои последующие расходы. Изобретай, может, у тебя еще что-то путное получится». Увидев тоскливое выражение лица Рональда, произнес Николай и протянул ему золотую монету. В единственном глазу алхимика пробежала целая вереница чувств, и он с уважением поклонился Николаю. «Можно?» – спросил Николай и, получив утвердительный кивок Рональда, переступил порог. «Вот здесь я и работал», – указал алхимик на остатки сгоревшего стола, а затем на черную от копоти стену. «А вот из нее вышли эти ужасные люди-звери». Николай подошел поближе к стене и потянулся за золотым грецким орехом, который он постоянно носил на шее в маленьком кожаном мешочке на шелковой веревочке. Рональд внимательно наблюдал за странным, щедрым человеком, и его действия все больше и больше его настораживали. Он увидел в его руке то, что совсем недавно в корне перевернуло его жизнь. «Камень дьявола!» Алхимик вскрикнул от ужаса. Он никак не хотел вновь встретиться с звероподобными людьми, и он просто в страхе выбежал из комнаты. А Николай, совершенно не обращая на него никакого внимания, осторожно коснулся золотым грецким орехом до стены. И она на его глазах начала таять. Перед ним вновь была пещера, с которой у него началось путешествие в этот дикий и одновременно завораживающий средневековый мир. Он переступил невидимый рубеж, огляделся. Действительно, выйди из пещеры, пройди пару десятков верст, и ты снова можешь оказаться в Москве, но в средневековой. А тогда, за этой стеной, на которую ему во сне указала Лена, должна быть его Москва. Николай не удержался от искушения и дотронулся до заветной стены. Она тоже стала постепенно светлеть и, наконец, растворилась. Перед Николаем был парк его родного города, в котором еще совсем недавно они с Ленкой ловили средневековую шайку разбойников. Еще шаг, и он дома. Николай стоял и не мог сделать этот последний шаг домой, хотя ему и неимоверно хотелось это сделать. Он просто не имел права бросать дело на полпути. Тем более, что от него теперь зависело будущее его страны. В Москве его ждет крестный Андрей Яковлевич с новым договором, который позволит снять с Московии кабальное ярмо. Так что вперед, опер! Ведь средневековая Москва – это только начало твоей будущей родины. Теперь только от тебя зависит, станет ли твоя страна очередной колонией англосаксов или станет великой мировой державой. Конец книги. Читал Асоев Руслан.